наступлением ночи едва лишь старуха заканчивала чтение вечерних молитв вместе с портнихой с нижнего этажа и прощалась с ней, притворно зевая, чтобы все поняли, что она собирается спать, он бросался к двери, убирал подпорки и во второй комнате находил все, что могла припасти для него старуха. Что-нибудь жареное или вареное, а главное — сытное и плотное, и рядом утреннюю газету, где он всегда жадно искал хоть какое-нибудь известие, имеющее отношение к его судьбе. Часто от самой интересной газетной полосы оставалось только обрамление рукавов или бретелек, вырезанных на патронки для учениц Академии кройки и шитья. Так именовала портниха комнату с несколькими манекенами и кучей красных бархатных подушек, утыканных булавками, где она учила девушек шить блузки и юбки самых нехитрых фасонов. Но и то, что оставалось от выкроек и рассказывала о жизни людей за этими стенами, интересовало его достаточно, чтобы он, позабыв обо всем, читал и перечитывал самые ничтожные заметки, например, упоминание о людях, отправляющихся в путешествие, до того часа, когда старуха уже давно спала, и гасли огни у входа в кино, и пустели улицы, а надсадный плач ребенка в соседней квартире свидетельствовал о том, что все вокруг его колыбели погружено в глубокий сон. Теперь, когда горевшие внизу фонари оставляли его в тени, он мог прогуливаться по всей крыше, заглядывая в соседние патио с чахлыми цветами и пальмами, где случалось, под сводами старинных ворот, внезапно вспыхнувшая спичка выхватывала из тьмы женщину, обмахивающуюся веером, или старика-астматика в клубах целебного дыма. Дальше был двор шорной мастерской. Там, как пропыленная реликвия, хранился фаэтон со свечными фонарями, а на его верх была брошена для просушки еще не выдубленная кожа, видно, недавно привезенная из бойни. Еще дальше маленькая типография, где печатались визитные карточки, источала запахи типографской краски. Совсем рядом зловонные кухни бедняков, где мокли в грязной воде оставленные с вечера кастрюли, а напротив неторопливо хлопотали в богатой кухне две служанки, бросая вытертые ложки на стол и не очень точно напевая в такт какую-то нескончаемую песенку. Прячась за стенами Мирадора от всегда опасной крыши современного здания, он ненадолго выглядывал на улицу и озирал мир домов. Там, в путанице калифорнийского, готического или мавританского стиля, красовались карликовые парфеноны, греческие храмы с окошечками и жалюзи, обсаженные бугенвильей и малангой, виллы эпохи Возрождения с лепными карнизами, покоящимися на искалеченных колоннах. Бугенвилья — декоративное вьющееся растение с яркими цветами. Маланга — растение с большими и красивыми листьями. Корнеплоды некоторых видов съедобны. То были целые проспекты колонн. Улицы, галереи, дороги, обставленные колоннами, освещенными ярко, как днем. Их множество. Ни в одном городе нет такого количества колонн, такого нелепого сочетания ордеров. Тут можно было увидеть дорическую колонну. И рядом пышные валюты и акканты коринфской колонны, которая высилась среди развешанного прачками белья. А на здании прачечной кариатиды с обитыми носами поддерживали деревянный архитрав. Капители были покрыты лопающимися на солнце волдырями. В каннелюрах колонн масляная краска вздувалась, словно гнойные нарывы. Архитектурные украшения, обычно венчающие здания, здесь царили внизу. Крестоцветы на перилах, дентикулы на уровне человеческого роста, в то время как карнизы то и дело превращались в пьедесталы или цоколи, на которых стояли романские вазы или погребальные урны среди сплетений телефонных проводов и ползучих растений. На ограде балконов красовались метопы, фризы, бежали от стрельчатого окна к чердачной отдушине, без конца повторяя в дешевой лепнине одну и ту же тему. Сфинкс вопрошает Эдипа. Так наблюдал он, оглядывая портал за порталом, агонию последних классических ордеров, уцелевших от былых времен. А там, где в стремлении к современности портал был уничтожен, колонна, бесполезно лишенная антаблемента, прислонялась к стене и в конце концов исчезала, замурованная, поглощенная, сомкнувшимся над ней бетоном. Все это не имело ничего общего с тем немногим, что усвоил он в университете. В университете, воспоминания о котором он хранил в сундуке с ржавыми замками. Заказное. Адрес отправителя. Санкти Спиритус.